свершилось. Вот и свершилось. Господи, помоги рабу твоему Венцелю Марселу. Это великий день. Бюргермейстер, что вы там постоянно шепчете? Обернувшись, спросил судья Перкель. Венцель Марсел дернул плечом и не ответил. Все его внимание было приковано к приближающемуся кортежу. Впереди на огромном коне ехал знаменосец. На большом белом полотнище, расшитом золотом, чернел гордый римский орел с распростертыми крыльями. Будучи некогда римским символом, эта птица теперь украшала стяги почти всех германцев. Ведь они стали преемниками могущественнейших римлян, завоевателей и властителей мира. За знаменосцем по два в ряд ехали всадники в богатых одеждах, потом большие и удобные кареты, а за ними отряд рыцарей. Далее виднелись повозки попроще, толпа слуг, многие из которых держали в поводу собак, и до трех десятков пехотинцев-лучников. Ехавший первым знаменосец даже не придержал коня и, хлестнув полотнищем по лицу бюргермейстера, въехал в широко распахнутые ворота. Следовавшие за ним двое всадников, весело переговариваясь, тоже не собирались останавливаться. Венцель Марцел растерянно посмотрел на судью и пошел рядом с лошадью, на которой восседал один из богато одетых всадников. Миновав ворота, бюргермейстер решился и громко сказал: «Я, Венцель Марцел, бюргермейстер имперского города Виттенбурга, от лица всех горожан, верного вам города, коленопреклоненно приветствую нашего славного императора». «Мой добрый друг Вальсдемар, тебя опять приняли за императора», — обращаясь к соседу, произнес тот всадник, что был с другой стороны от бюргермейстера. «Император Карл, это я». «О!» – застонал Венцель Марцел, вмиг опечалившись неудачным началом, и торопливо перебежал на другую сторону. «Город Виттенбург и я, его бюргермейстер Венцель Марцел, мы чертовски голодны, и у нас мало времени. Где накрыты столы для пиршества?» – прервал его император. «В здании ратуши», – бодро сообщил Венцель Марцел и махнул рукой. Стоящие плотной цепочкой горожане попытались изобразить ликование и стали бросать всадникам пучки полевых цветов и венки из дубовых листьев. И хотя ликование, то ли не отрепетированное, то ли не искреннее, получилось отнюдь не всеобщим и негромким, Вальсдемар весело сказал, обращаясь к еще совсем молодому императору: «Твой народ счастлив тебя видеть. Народ тебя любит». После этих слов он громко рассмеялся. Император поморщился и ответил: «Друг мой, оставь это. Если бы мой народ знал и любил меня, он ликовал бы в той мере, как сейчас, провожая нас с отобранными у них налогами и подарками. Признайся, бывало, что нас встречали куда веселей, но всегда провожали в гробовом молчании. Конечно, если бы у меня были время и желания, я бы мог постараться очаровать этих мужланов. Но ты и сам знаешь, как мы спешим. Поэтому пока я буду насыщаться и кормить своих собак, вытряси из этого бюргермейстера все, что сможешь, и двинемся дальше. Что-то в этом маленьком городишке мне неуютно». Венцель Марцел, хорошо слышавший все, что сказал император, покрылся пунцовой краской. Он вспомнил о приветственной речи, написанной им прошлой ночью и свернутой в трубочку, которая была зажата в его правой руке. «Иди рядом со знаменем и показывай дорогу к своей ратуше», — велел бюргермейстеру Вальсдемар и продолжил веселую беседу с императором, прерванную въездом в город. Возле ратуши собралась большая толпа народа. Завидев императорское знамя, люди заволновались, и задние ряды стали напирать на передние. Появившиеся всадники в богатых убранствах вызвали еще большее оживление. Послышались приветственные возгласы, и к копытам лошадей были брошены припасенные цветы и венки. Всадники остановились, и к высокому широкоплечему мужчине в пурпурном одеянии подбежали несколько оруженосцев, чтобы помочь ему сойти с коня. Он величественно поднялся на ступени ратуши и высоко поднял руки. «Я... милостью Божией, ваш император Карл IV, «Принимаю вас под свою высокую руку и обещаю защиту и покровительство». Народ радостно взвыл, и на площади раздался взрыв оваций. Венцель Марцел шагнул к императору и низко поклонился. «А, это ты, бюргермейстер?» Карл положил свою руку на его плечо. «Веди к столу». Венцель Марцел еще раз низко поклонился и повел высокого гостя внутрь ратуши. Очень скоро на площадь прибыл кортеж императора. Множество коней и повозок заполнили все ее пространство, выдавив собравшуюся толпу. Пришедшие последними пешие лучники прогнали самых настойчивых горожан на соседние улицы и окружили образовавшийся на площади лагерь. В результате жители Виттенбурга не смогли в свое удовольствие поглазеть на богато одетых вельмож, лязгающих доспехами славных рыцарей, а также на увешанных драгоценностями благородных дам, облаченных в меха, шелк и парчу. Лишь немногие, более догадливые, напросившись к тем, чьи окна выходили на ратушную площадь, имели возможность увидеть изысканные наряды и украшения тех, кто волею Господа вершил судьбы многих людей. После долгих разговоров со стражей императора Венцель Марцел оставил на ступеньках ратуши старейшин цехов, знатных купцов и лучших людей города. Все они приготовили подарки и приветственные слова для императора. А вот места за столами им не хватило. Свита Карла, не очень-то считаясь с правилами этикета, шумно и суетливо заняла все столы. И не дожидаясь ни благодарственной речи бюргермейстера, ни разрешения самого императора, тут же принялась за еду. Герцоги и графы, бароны и рыцари, их жены и попутчицы даже не заметили, с каким изяществом Венцель Марцел велел накрыть столы. Ведь возле каждого места лежала оловянная ложка и тонкий стальной нож. Чтобы гости не обжигали пальцы и не клали куски мяса на скатерть, бюргермейстер велел положить плоский кусок твердого хлеба. Но гости даже не дождались, пока слуги обнесут всех тазами с водой для ополаскивания рук. Те, кто попроще, запустили голые руки, а вельможные в тонких перчатках, во множество плоских блюд, политых острыми соусами. Скорее всего, они не заметили, как вкусны были рагу из мяса оленя, колбасы из мяса каплуна, жареные бараньи ножки с шафраном, мясо кабана со сливами и изюмом, тушеные крольчата и зайчата, мясо гусей и диких уток. Все это вынималось из блюд большими кусками, разрывалось и тут же проглатывалось. Изящные ножи для порезки мяса, что с такой любовью и мастерством были изготовлены цехом оружейников, по большей части так и остались нетронутыми. А зато местное пиво гостям пришлось по душе. Не стоит упоминать о том, что и вино не задерживалось в кувшинах, и слуги едва успевали наполнять их, чтобы затем разлить чудесный напиток по чашам. Венцель Марцел стоял справа от стола императора. С его лица не сходила радостная улыбка, но душа обливалась слезами. Ему не терпелось произнести приятную для слуха императора и гостей большую речь и поднять чашу в честь коронования Карла и за его долгое императорство. Но ему не досталась чаша, а общий крик и смех не давали вставить хотя бы слово. Больше всех смеялся сам император. В этом ему усердно помогал Вальсдемар. Он непрерывно шутил и рассказывал забавные истории. Наконец он что-то напомнил Карлу, и тот, посмотрев на бюргермейстера, спросил. «А скажи-ка мне, любезный, нет ли под полом этого зала выгребной ямы?» Венцель Марцел, сконфуженный столь непонятным вопросом, едва смог выдавить «нет». «Значит, мы могли бы и потанцевать», — улыбнулся император. «Но... так где мои подарки?» «Лучшие люди города и старейшины цехов ждут вашего повеления», — поклонившись, ответил бюргермейстер. «Велю. Только покороче. Я спешу. И Вальсдемар, мой преданный друг, возьми под ручки бюргермейстера и посмотри, что там у него с налогами». С этими словами император подозвал пажа и вытер испачканные жиром руки о его длинные кудрявые волосы. «Давайте этих бюргеров!» — крикнул он страже и сделал большой глоток вина. «Мне бы тоже следовало присутствовать на приветствии моих людей», – слабо запротестовал Винцель Марцел. Вальсдемар плюнул на свои руки, затем вытер их об шерсть, возившейся у его ног огромной собаки, и встал. Он сладко потянулся и подошел к Винцелю Марцелу. «Все твои люди – это люди самого императора, его дети, а он знает и без подсказчиков, как разговаривать с детьми. Пойдем в сокровищницу, посмотрим, что ты для императора припас». Вальсдемар махнул рукой, и возле бюргермейстера выросли четыре лучника. «Я должен послать за городским казначеем», – печально произнес Винцель Марцел. «Я уже приготовил ночлег для императора и его свиты, а утром думал все пересчитать и написать бумаги об уплате налога. Тебе же сказано, мы очень спешим». Преданный друг Карла IV слегка подтолкнул бюргермейстера, и тот, опустив голову, повел людей императора в подземелье ратуши. Весь недолгий путь Винцель Марцел просил разрешения послать за городским казначеем или советниками, но на все эти просьбы Вальсдемар отвечал шутками и громким смехом. Перед входом в городскую казну находилась массивная решетка с маленькой дверцей. За ней, коротая время, сидели на полу два стражника и играли в кости. Заслышав голоса и увидев зажженные факелы, они нехотя оставили игру и поднялись. «Кто там?» – спросил старший из них. «Бюргермейстер», – грустно ответил Винцель Марцел и с еще большей грустью добавил. «Открывайте». Старший стражник, громыхнув увесистыми ключами, открыл дверцу решетки, а затем дубовую дверь, что вела в помещение казны. Вальсдемар зашел первым и сразу же уселся за стол, стоящий посередине подземелья. «Ну, что тут у нас?» Винцель Марцел снял с полки большой ящик и открыл его. Недолго повозившись, он вытащил несколько листов бумаги и положил их перед другом императора. Вальсдемар поморщился и отодвинул их на край стола. «Золото, серебро!» И он привычно стал загибать и разгибать пальцы. Бюргермейстер тяжело вздохнул и отправился в темный угол комнаты. Очень скоро он вернулся с кованым сундуком. Сопя и переминаясь с ноги на ногу, Винцель Марцел снял тяжеленный замок и отбросил крышку. Вальсдемар привстал и опустил руки в сундук. Он долго мыл руки в груди благородного золота, а затем захлопнул крышку и устало опустился на лавку. «Ты славный бюргермейстер. Об этом я сказал императору сразу же, как только увидел, что улицы и площади чисты, а в воздухе не витает вечный городской смрад. Я слышал о твоей удачной городской торговле и лесопильне. Ты истинный хозяин города. Будешь им до самой смерти. Особенно после того, как порадовал полной суммой налога. В других городах мы не набрали и четверти». Винцель Марцел закусил губу. Его душа обливалась слезами, а сам он готов был по собачьи заскулить. Вальсдемар продолжал. «Ну и понятно. Ремесло и торговля в других городах слабеют день ото дня. Проклятое время. Вот каков первый год императорства Карла. Что поделаешь, когда Господь решил наказать нас за грехи наши безмерные. Но ты держись, ты достойный бюргермейстер. К сожалению, я вынужден забрать все золото. В другое время я был бы рад снизить тебе налог для расширения торговли и ремесла. Это было бы правильно. Но сейчас живем одним днем. Ложась ночью, мы не знаем, проснемся ли утром. Однако Бог милостив к своим верным слугам. Может, Он вас и простит, и все у вас будет хорошо. Вот уже и музыка слышна». Винцель Марцел напряг слух и едва из-за толщи камня смог услышать перебранку лютни и свирели. «Теперь я знаю, что под залом нет выгребной ямы», — весело рассмеялся Вальсдемар. «А почему ей здесь быть?» — недоуменно спросил Винцель Марцел. «Да нет, ничего такого. Это наша с императором шутка. Ему недавно пришли отрывок из печальной хроники. Под императором Фридрихом и его рыцарями провалился пол большого зала в Эрфуртском замке. Так что все пролетели шагов 20 и окунулись в находящуюся под залом выгребную яму. Смешной случай. Произошел давно. Только смеха мало. С десяток рыцарей так и утопли в дерьме. Император часто рассказывает эту историю, и каждый раз с новым нравоучением. А по-моему, он просто боится оказаться в дерьме. А дерьмо что? Оно всегда вокруг нас. Я и сам готов каждый день в него нырять, лишь бы спастись. «Спастись?» — совсем ничего не понимая, спросил бюргермейстер. «Вот именно. Ах да, вот еще что. В ваши края отправился доблестный рыцарь Гюстав фон Берг. Добрался ли он к вам?» Венцель Марцел засмеялся и после паузы выдавил. «Гостил у нас. Но вышла неприятная история. Он ранен. В голову». «Да? Ну ничего. Я не знаю ни одного рыцаря, который бы не был ранен в голову». Вальсдемар весело рассмеялся. «Лишняя шишка только укрепляет рыцарские головы». «Да, собственно говоря, у него не совсем шишка. Скорее дырка, но он идет на поправку. Если поправится, то у него двойное счастье. И жив остался, и неожиданно разбогател. Теперь он очень богат. И его несостоявшийся тесть неожиданно умер, но перед смертью завещал ему свои земли и замки. Это независимо от того, разыщет ли Гюстав свою сбежавшую невесту. Император желает из него взять наследственный налог. Так что передай Гюставу фон Бирку, что Карл желает поскорее увидеть его». «О, нет, нет, молодой рыцарь все время без памяти. За ним ухаживает моя дочь и я сам. Но надежд мало, очень мало, почти совсем нет», — скороговоркой вымолвил бюргермейстер и опустил глаза. «Что ж, пусть Господь будет к нему милосердным. Он славный юноша и крепкая рука. Будет жаль его потерять, хотя кто знает, будем ли мы сами живы завтра. Так что в путь, в путь». Венцель Марцел не выдержал и сказал: «Прости, мой добрый господин, все так скоро, мы готовились, а император не желает даже переночевать в нашем городе». «Не стоит обижаться. Это не причуда, император, а печальная необходимость. Необходимо бежать, причем бежать как можно быстрее и дальше». Бюргермейстер в огромном удивлении вскинул свои густые брови. «Какой же враг преследует нашего императора?» «Самый могущественный из врагов. Враг, который легко переступает границы и крепостные стены. Его не способны остановить ни реки, ни болота, ни леса, ни даже бронированная рыцарская конница». Венцель Марцел почувствовал, как на его лбу выступила испарина.